Семейные жалобы выслушивает. Домашние несогласия умиротворяет. По хозяйству полезные советы подает. Попросит ее на скотный двор сходить присмотреть, она сходит. Попросит в амбаре зерно перемерить, перемерит. «Заждались мы тебя», — говорят хозяева, приветствуя ее приезд. «Слово, мол, ведь без тебя не с кем, даже хозяйство через пень-колоду пошло». А мальчики, между тем, усевшись в классной комнате вместе с хозяйскими подростками, на практике познают, что ежели корни учения горьки, зато плоды его сладки. Ездила она таким образом, доездила и добилась своего. Хотя учение по причине частых кочевий вышло несколько разношерстное, а все-таки года через 2-3 и Мишенка, и Мисенка умели и по-французски, и по-немецки несколько ходячих фраз без ошибки сказать. Да и из прочих наук начатки усвоили. Им еще только по 10-му году пошло, а хоть сейчас вези в Москву да в гимназию отдавай. Конечно, этот результат достался нелегкой ценой, но уж и то было счастье, что среди постоянных скитаний она удержалась на известной черте и не перешла в буфонство. Это доказывало присутствие в ней такта, очень редкого в бедной мелкопоместной среде, всецело ради сладкого куска, отдающей себя на потеху более зажиточной собратьи. Она была толковита, советлива, осторожна. Не всякое слово, какое на язык попадалось, выкладывала. Вестей из дома в дом не переносила. И вообще старалась держать себя не как приживалка, а как гостья на равной ноге с хозяевами. Много ей в этом случае помогал Мишенка. Ласковый и экспансивный мальчик, всех приводивший в восторг. Его не только нигде не считали лишним, но нередко даже упрашивали мать оставить его погостить на продолжительное время. Но Марья Марьевна пуще всего боялась, чтобы из сына не выработался заурядный приживалец. А сверх того, у нее уж созрел насчет обоих детей особенный план, так что она ни на какие упрашивания не сдавалась. «Нет, что уж!» — обыкновенно отговаривалась она. «И надоест он вам, да и не след детям от матери отвыкать». И возвращалась на короткое время домой или переезжала по очереди к другим соседям. Повторяю, во всяком случае Золотухина сумела отгородить себя от тех надругательств, которые так часто испытывает бедный люд в невежественном и грубом захолустном кругу. Только однажды предводитель струнников позволил себе сыграть над ней пошлую шутку, и вот в каких обстоятельствах. 4 июля, в день именин Струнникова, в предводительском доме давали обед. Народа собралось не меньше 50 человек, а в том числе и Золотухина. По окончании обеда начали разносить десерт и, между прочим, шампанские вишни, которые в эту пору года только что появились. Набралось небольшое блюдо, ягод около 150. Так что гости брали по одной и по две ягоды, только чтоб отведать. Но Марья Марьевна не сообразила этого, и когда дошла до нее очередь, взяла с блюда целую горсть, да и за другую полезла. Разумеется, Струнников не выдержал. «Я знаю, Марья Марьевна, что ты не для себя берешь, а деток побаловать хочешь», — сказал он. «Так я после обеда велю полную коробьюшечку ягод набрать, да я отправлю к тебе домой. А те, что взяла, ты опять на блюдо положи». Марья Марьевна сконфузилась, но, как женщина справедливая, поняла, что сделала ошибку, и беспрекословно положила обратно на блюдо свою добычу. Возвратившись домой, она прежде всего поинтересовалась узнать, прислал ли Струнников обещанную коробьюшку, и, получив утвердительный ответ, приказала подать ее. Увы, коробьюшка была действительно полна вишнями, но мокрыми, поболевшими, из-под прошлогодней наливки. Конечно, Золотухина и на этот раз вынуждена была промолчать, но она кровно обиделась, не столько, впрочем, за себя, сколько за детей. И к чести ее следует сказать, что с тех пор нога ее не бывала в предводительском доме. Наконец, Марья Марьевна сделала решительный шаг. Мальчикам приближалось уж 11 лет, и все, что захолустье могло ей дать в смысле обучения, было уже исчерпано. Приходилось серьезно думать о продолжении воспитания, и натурально взоры ее прежде всего обратились к Москве. Неизвестно, сама ли она догадалась или надоумил ее отец, только в одно прекрасное утро, одевши близнецов в новенькие курточки, она забрала их с собой и ранним утром отправилась в отраду. «Вы смотрите чаще у княгинюшки ручки целуйте», — твердила она детям дорогой. Владелец отрады, князь Андрей Владимирович Кузьмин Перекуров, по зимам обыкновенно жил в своем доме в Москве, а летом приезжал в отраду вместе с женой, бывшей французской актрисой Селиной Архиповной Бульмиш. Жили они роскошно. Детей не имели, принимали в именин московских друзей, но с соседями по захолустью не знались. Князь был одним из тех расслабленных и чванных представителей старинных родов, которые, по-видимому, отстаивают корпоративную связь, но в сущности присмыкаются и ползают, исключительно посвящая свою жизнь поддерживанию дворских и высокобюрократических отношений. Он прошел всю школу благовоспитанных и богатых идиотов. Родился в Париже, воспитывался в Оксфорде, прослужил некоторое время в качестве атташе при посольстве в Берлине, но далее по службе не пошел и, наконец, поселился в Москве, где корчил из себя англомана и писал сочинение под названием «Река, время, течение», в котором каждый вечер, ложась спать, прибавлял по одной строчке. И наружность он имел нелепую. Ходил прямо, не сгибая ног и выпитив грудь, и чванно нес на длинной шее несоразмерно большую голову с лошадиного типа лицом, расцвеченным желто-красными подпалинами, как у гнедого мерина. Ни в какие распоряжения по имени он не входил, ничего в хозяйстве не смыслил и предоставил управляющему и бурмистру устраиваться, как хотят, наблюдая только, чтобы малейшее желание Селины Архиповны было выполняемо точно и безотговорочно. Золотухиной, которая вообще в своих предприятиях была удачлива, посчастливилась и на этот раз. Когда она явилась в отраду, супруги были одни и скучали. Впрочем, князь, услышав, что приехала в гости какая-то вдова Золотухина, да притом еще Марья Марьевна, хотел было ощетиниться, но, по счастью, Селина Архиповна была в добром расположении духа и приказала просить. Марья Марьевна вошла в роскошную княжескую гостиную, шурша новым ситцевым платьем и держа за руки обоих детей. Мишенька, завидев Селину Архиповну, тотчас же подбежал к ней и поцеловал ручку. Но Мишенька, красный как рак, уцепился за юбку материнского платья и с вызывающей закоснелостью оглядывал незнакомую обстановку. «Иди, душенька, иди!» — поощряла его мать. «Поцелую княгинюшке ручку!» «Не пойду!» — упорствовал Мишенька, зарывая лицо в складки платья. «Не беспокойте его», — вступилась за Мишенку Селина Архиповна. «Он у вас дикарь, не привык. Вот познакомимся покороче, он и сам увидит, что во мне ничего страшного нет». «Но какой у вас этот прелестный мальчик», — прибавила она, любуясь Мишенкой. «Просто загляденье. Как его зовут?» «Михаилом, ваше сиятельство». «Прелестное имя. Мишель. Вы меня будете любить?» «Я и теперь вас люблю, ваше сиятельство!» «Ну вот видите, и вы меня любите, и я вас люблю!» «Вы добрый мальчик, ласковый, я уверена, что мы подружимся!» Словом сказать, Мишенька сразу заполонил сердце добродушной француженки, тогда как Мишенька своей неблаговоспитанностью в такой же мере оттолкнул ее от себя. Марья Марьевна объяснила свой приезд настойчивостью детей. Они так много наслышались об отраде и ее чудесах, что непременно требовали, чтобы мать показала им, как живут вельможи. Объяснение это, видимо, польстило Селине Архиповне, которая вызвалась сама показать приезжим и сад, и парк, и оранжереи. «Надеюсь, что перед этим вы с нами позавтракаете», — любезно прибавила она. «А я между тем распоряжусь, чтоб ваш экипаж отложили», — со своей стороны отозвался князь. «Ведь вы издалека. Верст 25 ваше сиятельство будет. Да какой у меня экипаж? Кибитчонка рогожная только и всего. Я ее на селе у мужичка покинула». Селина Архиповна удивилась. Дворянка и в рогожной кибитке ездит. Но удивление ее возросло еще более, когда Золотухина прибавила. «Горевая я, ваше сиятельство, дворянка. И всего-то имение у меня 4 души да 40 десятин земли. Тут и в пир, и в мир». «Ах, Боже, 4 души! Эссе посивле!» «Неужели это возможно, французский?» «Но как же вы живете?» «Таковская уж и жизнь, ваше сиятельство. Не живем, а колотимся. Детей вот жалко». Селина Архиповна совсем растерялась. Недоумело переглядывалась она с мужем, и, наконец, из груди ее вырвался вопль. «На что же смотрит правительство? Ах, как мне вас жаль! Андре, ведь правительство обязано поддерживать дворянское сословие. Ведь дворяне — это опора. Ты, конечно, напишешь об этом в своем сочинении, Нессепа». «Не правда ли, французский?» «Ах, как мне жалко! Как жалко вас!» За завтраком Марья Марьевна рассказала все подробности своей скитальческой жизни. И чем больше развертывалась перед глазами радушных хозяев повесть ее непроглядного существования, тем больше загоралось в сердцах их участие к бедной страдалице матери. Одним словом, день кончился полным триумфом для Золотухиной. Селина Архиповна сама показала гостям чудеса отрады и не только накормила их обедом, но и оставила ночевать. Но, что всего важнее, в этот же день была решена участь Мишенки и самой Марьи Марьевны. Первого князь взялся определить на свой счет в Московский дворянский институт. Второй Селина Архиповна предложила место экономки в Московском княжеском доме. «Таким образом воспитание вашего сына будет обеспечено», — сказала она. «А в то же время и вы будете неразлучны с вашим сокровищем». Об Мишенке в этих переговорах ни словом не было упомянуто. Очевидно, мальчик-дикарь не понравился. Со своей стороны и Марья Марьевна не настаивала на дальнейших милостях. Само собой разумеется, впрочем, она не забыла и о другом сыне. Но оказалось, что у нее внезапно сложилась в уме комбинация, с помощью которой можно было и Мишенку легко пристроить. Одна из сестер Золотухиной, как я уже упомянул выше, была выдана замуж в губернский город за приходского священника. И Марье Марьевне пришло на мысль совершенно основательное предположение, что добрые родные, как люди зажиточные и притом бездетные, охотно согласятся взять к себе в дом племянника и поместить его в губернскую гимназию приходящим учеником. И, как в скором времени оказалось, надежда не обманула ее. Таким образом, оба мальчика были пристроены, и Марья Марьевна свободно вздохнула. В конце августа она собралась из Славущенского. Чистую половину в избе заколотила и надзор за хозяйством и дворовыми поручила старику-отцу. Целых 7 лет, покуда длился учебный искус детей, она только изредка летом навещала родное гнездо из отрады, куда в качестве экономки приезжала вместе с господами из Москвы. Жилось ей, по-видимому, недурно. Господа дорожили ею. Жалование она получала хорошее, так что явилась возможность копить. Со своей стороны и старик-отец продавал остававшиеся за прокормлением дворовых сельские продукты и тоже копил. Через 7 лет Мишенко кончил университетский курс первым кандидатом и был послан на казенный счет за границу. Очевидно, в недальнем будущем его ожидала профессура. Мишенко, конечно, отстал, однако же он успел таки почти одновременно кончить курс в гимназии, но в университет не дерзнул, а поступил на службу в губернское правление. Расставшись с Мишенкой и послав Мишенке заочно благословение, Золотухина оставила княжеский дом и вновь появилась в Славущенском. Но уже не ездила кормиться по соседям, а солидно прожила 6 лет своим домком и при своем капитале. Умирая, она была утешена, что оба сына ее пристроены. Мишенко имел кафедру в Московском университете, а Мишенко в чине губернского секретаря пользовался благоволением начальства и репутацией примерного столоначальника. На погребение ее приехали оба сына. Поделивши между собою наличный капитал, около 5000, они решили отпустить дворовых на волю, безвозмездно предоставив им усадьбу со всей землей. После Слепушкиной это был второй пример помещичьего великодушия в нашем захолустье. Описанные в настоящей и 3 предыдущих главах личности наиболее прочно удержались в моей памяти. Но было и еще несколько соседей, о которых я считаю не лишним вкратце упомянуть ради полноты общей картины. Прежде всего укажу на Перхунова и Метальникова, из которых первый, выражаясь нынешним языком, представлял собой либеральный элемент, а второй — элемент консервативный. Собственно говоря, кличек этих в то время не существовало, потому что ни о какой сословной или партийной розни и в помине не было. Время было глухое и темное. Правительство называли начальством, а представление о внутренней политике исчерпывалось выражениями «ежовые рукавицы» и «канцелярская тайна». Последнее покрывало все своим непроницаемым пологом и лишь изредка нарушалось откровениями московских ведомостей о целодневном звоне с Ивановской и иных колоколен, да зрелищем торговой казни, производимой публично через палача на городской площади. Однако ж и тогда по местам прорывались усобицы, которые имели не столь низменный характер, как обыкновенные захолустные пререкания, и доказывали, что, несмотря на суровую регламентацию, из-под спуда общего знаменателя все-таки порой выделялись какие-то тенденциозные пустяки, которые сообщали взаимным отношениям обывателей некоторую партийную окраску. Григорий Александрович Перхунов жил в старинной родовой усадьбе неподалеку от Славущенского. Это был уже пожилой и закоренелый холостяк, имевший довольно хорошее состояние, что давало ему возможность считать себя независимым. От природы он был наделен одним из тех непоседливых темпераментов, которые заставляют человека тормошиться даже без особенно побудительных поводов. Канцелярская тайна, царствовавшая окрест, подстрекала его любопытство и заставляла доискиваться смысла ежовых рукавиц. А эти искания сообщали его личности некоторые своеобразные черты, которые до известной степени выделяли его из общей массы собратьев-помещиков. В кругу своих он был вольнодумцем и остряком. «Бритва, язычок», — говорили про него. Хотя в действительности лишь в самой слабой степени оправдывал эту репутацию. Вольнодумство его ограничивалось довольно низменным и неопрятным кощунством, да назойливым критиканством, для которого он находил легкую пищу в малограмотности и мелких беззакониях и плутнях местной администрации. Дом его служил центром, из которого выходили разнообразнейшие россказни о действиях приказной братьи, начиная с судьи и исправника, и кончая подьячими низшего разряда. К сожалению, он не отступал от анекдотов собственного изобретения, что в значительной мере подрывало веру в самостоятельность его критик и сообщала им характер, как тогда выражались, шумарканья и фордыбаченья. Но, во всяком случае, за пределы захолустной Мурьи он не выходил. Во-первых, потому что у него не было достаточной подготовки для оценки явлений высшего порядка. А во-вторых, и потому что круг этих последних был так прочно замкнут, что не только в захолустье, но и повыше ничего оттуда не проникало. Тем не менее, несмотря на безобидность его критических упражнений, начальство смотрело на него косо и держало на счету беспокойных людей. Нередко ему даже делали через предводителя репреманды и указывали перстом в ту сторону, куда Макар телят не гонял. После таких указаний он временно притихал, но потом опять принимался за прежнее и, к общему удивлению, прожил свой век благополучно. Что касается до остроумия, то в этом отношении Перхунов вполне удовлетворял неприхотливым представлениям, сложившимся в затхлой Мурье, в которой он жил. Он коверкал имена и фамилии, изобретал клички и был неистощим на проказы, от которых, несмотря на их незатейливость, иногда приходилось жутко. Прозовет Калерию Степановну Чепракову кавалерией Степановной, Тараса Прохорыча Метальникова, Тарантасом Прохорычем и всем любо. Или судью Глазатова наградит кличкою «девицы вольного поведения» и еще того всем любее. А если ночью в гостях кому-нибудь из простеньких подложит под подушку кусочек вонючего сыра или посыплет простыню солью, то и конца краю общему веселью нет. Рассказывают друг другу о случившемся, шепчутся, хохочут. За всем тем репутация вольнодумца и остряка сослужила Перхунову существенную службу. Благодаря ей, когда наступила крестьянская реформа, он в качестве занозы был избран от нашего уезда в губернский крестьянский комитет, а оттуда пробрался даже в редакционные комиссии. Тарас Прохорыч Метальников представлял совершенную противоположность Перхунову. Насколько последний был недостоверен и проказлив, настолько же первый отличался достоверностью и серьезностью не только помыслов, но и телодвижений. Все в его миросозерцании было ясно, внушительно и бесспорно. Все доказывало, что он зараньше наметил себе колею, которая, так сказать, сама собой оберегала его от уклонений вправо и влево. В верноподданнической задумчивости он шел по жизненному пути, инстинктивно угадывая, где следует остановиться, чтобы упереться лбом в стену. И там, где Перхунов тормошился и восклицал «На что похоже?», он учительно и вполне убежденно утверждал «С нас будет и этого». Разумеется, начальство репримандов ему не делало, но благосклонно предоставляла совершать жизненный путь наряду с другими, в сладком сознании, что если он никого не тронет, то и его никто не тронет. Таков был тогдашний идеал мирного жития, которому большинство отчасти добровольно, отчасти страха ради иудейско подчинялось. Что касается до собратьей помещиков, то в их среде Метальников слыл мужем совета, и везде, где он не появлялся, его принимали с радушием и почетом. Это общее уважение наглядным образом выразилось в том, что Тарас Прохорыч несколько трехлетий подряд был избираем исправником с таким единодушием, что о конкурентах и речи быть не могло. Перхунов и Метальников постоянно враждовали друг с другом и редко встречались. Но зато, когда встречались, то начиналась бесконечная потеха. Задирой являлся, конечно, Перхунов, а Метальников только щетинился, но оба были так уморительны, что встречи эти надолго оставляли по себе веселый след, сообщавший живость и разнообразие неприхотливым собеседованием, оглашавшим стены помещичьих гнезд в длинные зимние вечера. Затем могу указать еще на братьев Урванцовых, ближайших наших соседей, которые остались у меня в памяти, потому что во всех отношениях представляли очень курьезную аномалию. Отец их, Захар Капитонович Урванцов, один из беднейших помещиков нашего края, принадлежал, подобно Перхунову, к числу проказников, которыми за отсутствием умственных и общественных интересов так торовата была тогдашняя беспросветная жизнь. Но проказливость его была уже до того назойлива и цинична, что даже наше захолустье не признало его своим. Одиноко прозябал он в своей берлоге, не принимая никакого участия в общем помещичьем раздолье и растрачивая свою озорливость среди безответных дворовых, не щадя даже кровной семьи. Двоих близнецов-сыновей, которых оставила ему жена, она умерла родами, он назвал Захарами, а когда они пришли в возраст, то определил их юнкерами в один и тот же полк. Мало того, умирая, оставил завещание, которым поделил между сыновьями имение. Оно было, по несчастью, благоприобретенное, самым возмутительным образом. Господский дом разделил надвое с таким расчетом, что одному брату достались так называемые парадные комнаты, а другому — жилые. 23 крестьянских двора распределил через двор. Один двор одному брату, другой рядом с первым другому и так далее. И что всего обиднее, о 23-м дворе ничего не упомянул. Результат этих проказ сказался прежде всего в бесконечной ненависти, которую дети питали к отцу, а по смерти его, опутанные устроенную им кутерьмою, перенесли друг на друга. Оба назывались Захарами Захарычами. Оба одновременно вышли в отставку в одном и том же поручичьем чине и носили один и тот же мундир. Оба не могли определить границ своих владений, и перед обоими в виде неразрешимой и соблазнительной загадки стоял вопрос о 23-м дворе. К довершению всего, как это часто бывает между близнецами, братья до такой степени были схожи наружностью, что не только соседи, но и домочадцы не могли отличить их друг от друга. Да и в духовном смысле в большинстве случаев оба жили и действовали под влиянием одних и тех же наитий. Положение было безвыходное, почти трагическое, и служило предметом бесконечных россказней, в которых играла главную роль мучительная семейная свара, в смешливый час устроенная беспутным стариком. Я помню, что и в нашем доме рассказывались по этому поводу совершенно невероятные анекдоты, особенно в первое время после смерти старика, когда путаница только что еще разгоралась. «Намеднись, такая ли перестрелка в Велицыне?» — так называлась усадьба Урванцовых. «Была. Как только до убийства не дошло», — сообщал кто-нибудь из приезжих гостей. «Вышли оба брата в березовую рощу грибков позбирать. Один с одного конца взялся, другой с другого. Идут, задумавшись навстречу, и не замечают друг друга, как вдруг столкнулись. Смотрят друг дружке в глаза, он ли, не он ли. Никто не хочет первой дорогу дать. Ну и пошло тут у них, и пошло». «Нет, вы подумайте, каково положение крестьян!» — перебивал другой гость. «Намеднись один брат взял, да всех мужиков у другого перепорол, а те дурачье думают, что их свой барин сечет. Вот так маскарад!» Или «Встанут с утра, да только о том и думают, какую бы родному брату пакость устроить!» «Услышит один Захар, что брат с вечера по хозяйству распоряжение сделал. Пойдет и отменит. А в это же время другой Захар под другого брата такую же штуку подводит. До того дошло, что теперь мужики как завидят, что по дороге идет Захар Захарыч. Свой ли, не свой ли, во все лопатки прочь бегут. Или, наконец, в завещании-то старый пакостник так детей поделил. Такой-то крестьянский двор сыну моему Захару Урванцову первому. А такой-то сыну моему, Захару Урванцову второму. Вот судья, приехавший их делить, и говорит: «Уж вы, господа, как-нибудь уладьтесь. Вы, Захар Захарыч, будьте первый Урванцов, а вы, Захар Захарыч, Урванцов второй. И что ж, не успел судья отвернуться, он и сам не знает, которого Захара Захарыча он назвал первым, которого вторым. Наконец догадался. Взял да бумажки с номерами тому и другому на грудь пришпилил. Только таким манером и успел раздел совершить. И так далее. Очевидно, что при таких чудовищных условиях совместное существование было немыслимо. Поэтому Урванцовы недолго выдержали. Прожив в наших местах не больше 2 лет, они одновременно и неизвестно куда исчезли, оставив и отческий дом, и деревнюшку на волю случайности. В заключение скажу несколько слов еще о Петре Антоновиче Грабкове, которого все единогласно называли «псом Антоновичем». Лично я его никогда не видал. Но то немногое, что привелось мне в детстве слышать о нем, было поистине ужасающе. Это был в полном смысле слова изверг, превосходивший в этом отношении даже тетеньку Анфису Порфирьевну. В особенности возмутительны были подробности гаремной жизни, которую он вел. Вследствие этого из соседей не только никто не водил с ним знакомства, но даже говорить о нем избегали. Как будто боялись, что одно упоминовение его имени произведет смуту между домочадцами. Несколько раз его судили, неоднократно устраивали опеку и выселяли из имения с воспрещением въезда. Но благодаря послаблениям опекунов и отдаленному родству с предводителем Струнниковым, он преспокойно продолжал жить в своем Олонкине и бесчинствовать. Но, наконец, его постигла казнь еще более жестокая, нежели та, жертвою которой сделалась Анфиса Порфирьевна. Ночью 30 крестьян, почти вся вотчина, оцепили господский дом, ворвались в спальню и, повесив барина за ноги, зажгли дом со всех сторон. К утру Олонкинская усадьба представляла уже груду развалин. Только немногие из гаремных узниц успели спастись и впоследствии явились по делу доказчицами. Я помню, однажды семейный обед наш прошел совершенно молчаливо. Отец был бледен, у матушки по временам вздрагивали губы. Очевидно, совершилось нечто такое, что надлежало сохранить от нас в тайне. Но ничто не могло укрыться от любознательности брата Степана, который и на этот раз так изловчился, что к вечеру нам, детям, были уже известны все подробности Олонкинской катастрофы. О прочих соседях умалчиваю, хотя их была целая масса. В памяти моей осталось о них так мало определенного, что обременять внимание слушателей воспоминанием об этой безличной толпе было бы совершенно излишне.